Глава 8, в которой срываются маски и гибнут безвинные и виноватые. Многим кажется, что арасская история окончена, но это далеко не так. Мир тем временем сгорает в чумной горячке. Арас, графство Артуа, ночь на 18 марта 1348 года. «Это возмутительно! Просто неслыханно! Идемте отсюда, Азнар!» Его преподобие покинул кабинет архидиакона Ганилона в состоянии близким к бешеной ярости. Таким брата Михаила Рауль не видел ни разу за все время знакомства. Красный, как вареный рак. Крылья носа раздуваются, будто у загнанного рысака. Из ушей разве только дым не валит. Похоже, у инквизитора с преосвященным состоялся весьма напряженный разговор, и достичь взаимопонимания высоким сторонам не удалось. Началось все со срочного. Понимаете, незамедлительного вызова в резиденцию архидиакона. Причетник Сен-Вааста примчался в доминиканскую коллегиату как ошпаренный, с выпученными от усердия глазами, и передал наистрожайшее распоряжение монсеньора быть в замке арасского викария сей же час. Приказано проводить. Причины эдакой спешки? Не изволили объяснить. Надо так надо. Брат Михаил кликнул с собой Рауля, помогавшего следователям трибунала разбираться с новообнаруженными документами по делу Камтурии и Анитов в Бребьере, и пешком отправился во дворец Ганилона, благо недалеко. Отметил по дороге, что людей на улицах почему-то меньше, чем обычно, хотя самый разгар дня и торговли. Встретил визитеров секретарь архипастыря, августинец с некрасивым мужланским лицом. Заявил, что преосвященный Ганилон Корбейский требовал к себе только брата-инквизитора, а вовсе не мэтра Азнара. Последний может подождать в галерее замка. Михаил пожал плечами и оставил Рауля в компании двух неприметных хорьков-фуро, обживающих плаццо монсеньора. Хорьки возлежали на покрытых подушками резных лавках черного дерева и недоверчиво посматривали на гостя холодными красными глазами-бусинами. Ждать пришлось недолго. Колокол кафедрального собора не успел отбить вторую кварту, как преподобный вылетел из покоев архидиакона ровно булыжник из пращи, схватил мэтра за рукав калета и потащил к выходу. «Да кем он себя вообразил, старый сквалыга?» — грохотал обуянный грехом гневливости доминиканец. «Рауль, представьте, он поставил под сомнение мою юрисдикцию. Сказал, что я не должен вести следствие против лиц духовного звания в диацезии Артуа, ибо это прерогатива местного архипастыря и его суда». «С чего бы этакая перемена настроения?» – изумился мэтр. «Из-за ареста госпитальеров и контура де Лангра. Повелел немедля отпустить и соблюсти процедуру. Вначале обращение к генералу ордена, затем к архидиакону, и только по их дозволению можно начинать следствие». «А вы что?» «Пригрозил осложнениями с курией. Да только не в коня корм. Ганилон прекрасно знает, какие трудности возникли из-за чумы. Почта не ходит. А если депешу вдруг доставят, моей жалобе в Авиньоне вряд ли придадут значение, пока не будет наведен минимальный порядок, и эпидемия не пойдет на убыль». Наконец архидиакон запретил обращаться за помощью к светским властям и отправил соответствующий ордонанс сенешалю де Рувру. «Связал нас по рукам и ногам». «Но ведь Ганилон не имеет права. Вы папский инквизитор с исключительными полномочиями». «Да плевать он хотел. Сейчас мои привилегии остались лишь на пергаменте. Реального механизма воздействия на взорвавшегося прелата теперь нет. Черная смерть внесла свои коррективы, и толстяк воспользовался положением. Знает, что тяжкие обстоятельства впоследствии все спишут». «Вы пытались объяснить, что дело не терпит проволочек?» «Еще бы! Уперся негодяй рожищами, за ноги не оттащишь. Не трогать священников с рыцарями-монахами и точка. Мирян, хоть всех сжигай, а клирики – компетенции архидиаконского суда. Решил власть показать. Как не вовремя!» «Что же теперь делать?» – растерялся мэтр. «Придумаем! Придется пойти на хитрости. Задействуем процессуальные крючки. В церковном законе можно отыскать малоизвестные зацепки, лишь бы арестованные остались в наших руках день-другой. Вы юрист? Вот и поразмыслите. На рыночной площади было малолюдно. Открыты едва половина лавок. Возле бычьего ряда, где продавали живую скотину, громко скандалили. Судя по доносящимся обрывкам фраз, умерли несколько свиней, и владелец требовал с рыночного ПРО возмещения. Накормили, небось, какой-то отравой. Хряк — это тебе не человек, животное нежное. Ему гниль жрать нельзя. Брат Михаил остановился, из-под лобья понаблюдал за сценой и, покачав головой, обратился к Раулю. «Скверные у меня предчувствия, месье Разнар. Очень скверные. Говорите, из вашего подвала, где алхимическая лаборатория, сбежать невозможно?» «Наверное, так. Единственная дверь отпирается магическим ключом, сами знаете». «Тогда готовьтесь к приему гостя. Я постараюсь тайно переправить Камтура Сигфруа де Лангра в дом мадам Верене. Охранять будут Ролла Фонтергенау и братья Диджесо. Кажется, это пока единственный выход. Ждите к закату. Пока можете быть свободны. Надеюсь, мессир де Портоне действительно идет на поправку. Передайте от меня поклон». «Вы ему поверили? Всерьез?» «Да, поскольку твердо знаю, что барон не врет. Визитеры оттуда не такая уж редкость. Только распознать их крайне сложно. До вечера, мэтр». Надо заметить, что Михаил Авернский миндальничать не собирался. Все, на кого указал Жуфруа Дено, были незамедлительно арестованы, включая Камтурию госпитальера в полном составе. 12 братьев-рыцарей. Сопротивляться было бесполезно. Городскую ПРЭВО предоставил в распоряжение трибунала всех свободных сержантов и министриалов числом в 3 с небольшим десятка. А накрепко вбитая дисциплинированность ионитов не позволила усомниться в правомерности действий инквизиции. Разберутся и отпустят. Некоторых и впрямь отпустили почти сразу. Дворяне, поступившие в орден недавно или переведенные из других командорств, в показаниях Дено не фигурировали и подозрений не вызывали. Другое дело старая гвардия, когда-то носившая белые тамплиерские плащи. С этими предстоял особый разговор. Если излагать полученные инквизицией сведения вкратце, то на первый взгляд получалось, что Сигфруа де Лангр с сообщниками не занимались ничем особо предосудительным и попадающим в сферу непосредственного внимания Санктум Официум. Известно, что графство Артуа стоит на перекрестье важнейших путей с запада на восток, из Франции и Британии в Священную империю германцев и Фландрию, и с юга на север, из Прованса и Бургундии в Англию и Скандинавию. После распуска ордена храма занимаемая ими ниша опустела. Тамплиеры не только содержали банки и судные конторы, но еще вели обширную торговлю ради приумножения казны братства. Учинивший комплот де Лангер отлично понимал, какую выгоду упускает. Корабли, фактории и склады храмовников перешли к госпиталю. Но заниматься презренным торгашеством иониты не стремились, вполне удовлетворяясь доходами с орденских земель и пожертвованиями. Так почему бы втихую не продолжить традиции тампля, используя конфискованные церковью и переданные госпиталерам ресурсы? Тем более, что духовно-рыцарские ордена пошлинами не облагались. Узаконенная контрабанда. Поделиться с духовной и мирской властью, дабы не возникало трудностей. Дело обязательное. Щедрую мзду получал архидиакон. Наверняка отсюда и проистекало искреннее возмущение Ганилона самоуправством преподобного. А с ним и представители графа Филиппа. Ничего особенного, обычная практика. Все воруют, за исключением разве что короля. Однако, как говорится, имелись нюансы. Когда денег в достатке, хочется чего-то большего. А если учитывать вековую герметическую традицию тампля, большее может оказаться слишком опасным не только для непосвященных, но и для самих носителей запретной тайны. Храмовники начали увлекаться Гаэцией и секретами мироздания еще в Палестине, особенно после контактов с многочисленными восточными сектами, начиная от уцелевших зороастрийцев и заканчивая исмаилитами Хасана ибн Саббаха, объяснил Раулю брат Михаил. Переняли кое-что из обрядовости и философии, позже скатились к манихейству и дуалистической доктрине, культ, который исповедовали рыцари высшей ступени посвящения, магистр, командоры и визитаторы. к 1307 году меньше всего напоминал христианство. Уродливая компиляция маздеизма, оккультных наук, кабалы, арабской мистики и катаризма у них называлась поиском истины. И если бы все ограничилось только ересью. Воображая, сколько опасного вздора они могли навыдумывать за 200 лет, согласился Мэтр. Я знаю, что большинство материалов дела храмовников инквизиция никогда не придавала огласке. Но слухи ходили самые разные. Особенно в Нарбонне. Святой Грааль, копье Лонгина, перстень Соломона. Якобы тамплиеры собирали великие реликвии и магические предметы, описанные в легендах. «Собирали, конечно», — кивнул преподобный. «Копье Лонгина, допустим, я держал в руках. Оно хранится в Авиньоне сейчас. Конфисковали в парижском тампле, когда вскрыли сокровищницу Жака де Мале. Грааль, к сожалению, ускользнул. Последний раз чашу видели где-то в Пиренеях еще сотни лет назад, перед взятием Монсигюра. Не в этом дело, месье Разнар. Храмовники начали вплотную подбираться к загадкам, разъяснить которые не в состоянии как теологи, так и магистры Septem Artes Liberales. Одна из них – дороги. Дороги, растерянно повторил Рауль. Значит, все бесовство, творившееся во Артуа, увязано на них? Скажите, пожалуйста, брат Михаил внимательно посмотрел на мэтра. Является ли злом гроза? Ветер? Паводок? В зависимости от трактовки и исхода. Паводок смывает плодородную почву с посевами и разрушает дома, но может принести на поля ил, благодаря которому урожай пшеницы вырастает вдвое против обычного. У меня есть достаточно оснований полагать, что дороги, прорехи, или, как выразился барон де Ферменкур, двери, не более чем явление природы. Частица великого творения Господнего, связующая промеж собой времена и... Назову так. Иные планы бытия. Разговоров о множественности миров в среде схоластов ходит немало. Вот и возможное подтверждение. Аристотель утверждал, будто при существовании множественных миров элементы одного мира непременно попадали бы в другой, кивнул Рауль. Доказательство тому – шевалье де Портене. Но с точки зрения церкви это неслыханная ересь. Предполагать, что Христос был распят и страдал десятки, а то и сотни раз ради спасения обитателей каждого отдельного мира. «Богохульничаете», – весело заметил преподобный. «А как насчет такого заключения? Всевышний сотворил миры по своей благости и жалостливости, и чем больше миров, тем больше может проявиться благость Бога. Добавочно, мудрость и всемогущество Господа бесконечны, следовательно, созданная им Вселенная бесконечна и бесконечно разнообразна». «Сейчас мы оба до костра договоримся», – рассмеялся в ответ Рауль. «Извините, но схоластика не мой конек. Давайте оставим космологические споры докторам философии Клюи и Болоньи, а сами обратимся к насущному». «Согласен. Ключевые слова вы произнесли только что, вспомнив категории Аристотеля. Элементы одного мира непременно попадали бы в другой мир. Вспомните, что сами произнесли в Кале после изгнания демона Альдоберона. Где-то открылись врата. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Ключ ко всем событиям недавнего времени. Интерференция, взаимопроникновение, смешение нашей реальности с реальностью чуждой. Поняли, наконец?» «Выходит, Иннури тогда не ошибался», – пробормотал Рауль. «Мороз из Нифельхейма, изливающийся в универсум людей. И Парлура, ледяной мир, проход в который по недомыслию открыл Лангр с Приснами». «Вашему домовому цены нет, мэтр. Попытайтесь заново разговорить Артатрога. Его советы могут оказаться неоценимо полезными».